Ювелир взял из рук Кадруса перстень и достал из кармана маленькие стальные щипчики и крошечные медные весы. Потом, отогнув золотые крючки, державшие камень, он вынул алмаз из оправы и осторожно положил его на весы. «Я дам вам 45 тысяч франков, — сказал он, — и не гроша больше. Это красная цена алмазу. Я взял с собой только эту сумму». «Это не важно, — сказал Кадрус. — Я вернусь вместе с вами в Бокер за остальными 5000. «Нет, — отвечал ювелир, отдавая Кадрусу оправу и алмаз. — Нет, это крайняя цена, и я даже жалею, что предложил вам эту сумму, потому что в камне есть изъян, который я вначале не заметил. Но делать нечего, я не беру назад своего слова. Я сказал 45 тысяч франков и не отказываюсь от этой цифры». «По крайней мере, вставьте камень обратно, — сердито сказала Карконта. — Вы правы, — сказал ювелир, и он вставил камень в оправу. — Не беда, — проворчал Кадрус, пряча футляр в карман. — Продадим кому-нибудь другому. — Конечно, — отвечал ювелир. — Только другой не будет так сговорчив, как я. Другой не удовлетворится теми сведениями, которые вы сообщили мне. Это совершенно неестественно, чтобы человек в вашем положении обладал перстнем в 50 тысяч франков. Он сообщит властям. Придется разыскивать аббата Бузони. А разыскивать аббатов, раздающих алмазы ценою в 2000 луидоров, нелегкое дело. Правосудие для начала наложит на него руку, вас засадят в тюрьму, а если обнаружится, что вы ни в чем не виновны, и вас через 3 или 4 месяца освободят, то окажется, что перстень затерялся в какой-нибудь канцелярии, или вам всучат фальшивый камень, франков 3 ценою, вместо алмаза, стоящего 50, может быть, даже 55 тысяч франков, но покупка которого, согласитесь, сопряжена с некоторым риском.